Офицеру скажем, чего деньги жалеть? Убьют на войне, так и деньги останутся. А тебе, солдат, разве не жалко дедушка Евдоким? Как не жалко, девонька? Свой внучек там. А ежели ты насчет торговли моей Евдокии, она у меня добрая, солдатам и за даром отдает. А офицерам чего же дешевиться? Другие возьмут свою цену. Почему воюют? За что война? А кто его знает, за что война? Он еще подстегнул Игореньку. Царя нашего, говорят, обидели. По-японски его, что ли, назвали. А другие говорят, будто мы из-под носа у японцев землю какую-то утащить хотели. Третьи опять-таки спорят, будто эта земля тоже вовсе не японская. Свой народ там живет. Да вот подрались все-таки. Ныряют в ухабах розвальни, подбрасывают их на раскатах. Бойко бежит Игренька. На соломе лежать мягко, спокойно. Хорошо греет даха. Солнце светит прямо в лицо. И оттого открывать глаза неохота. Трудно смотреть на него, трудно смотреть на снег. А дедушка Евдоким все говорит и говорит, и борода у него смешно трясется. Лиза проснулась во дворе Евдокимова дома. Дед уже выпряг Игореньку, привязал к забору и собирал разбросанную возле саней сбрую. «Эх, ты вовремя как пробудилась», — сказал Евдоким. «А я только собирался потрясти тебя. Ну, вставай, коли так». Лиза быстренько сбросила с себя доху, вскочила на ноги, чувствуя себя удивительно бодрой, свежей, но тут же все перекосилось у нее перед глазами, она опять ощутила во рту знакомый слоноватый вкус крови и повалилась обратно в солому. Она слышала, как Евдоким рысцой пробежал к крыльцу, как некоторое время спустя ее подняли и понесли. Потом охватило уже давно забытое ею живительное сухое тепло натопленного железной печкой дома. И покой мягкой, хорошей постели с туго набитой подушкой в чистой наволочке. Ей было очень хорошо в этом доме. После темной, сырой тюремной камеры большего счастья казалось человеку и пожелать невозможно. Наступили погожие, теплые дни, сползли с окон зимние ледяные узоры. Дед Евдоким все время хлопотал во дворе, что-то тесал, рубил, заколачивал молотком. Его Евдокия весь день гремела за переборкой ведрами, чугунами. Две коровы, теленок, похрюкивающие под окнами свинья с поросятами, целый табун кур-несушек. Всех их надо было накормить, напоить, а потом еще и успеть сбегать на разъезд поторговать. Поезда теперь здесь задерживались днями, выжидая, когда впереди для них откроется путь. Лиза лежала спокойно, поглядывая в окно на суетящихся под крышей амбара воробьев. Рядом с постелью, на табурете, в глиняных горшочках стояли снадобья Евдокеи. Мед, смешанный с внутренним свиным салом, настой зверобоя и мать-мачехи, и всегда молоко на случай Лизе попить захочется. Однажды Лиза спросила Евдокима: «Дедушка, ну чего ради ты меня в дом взял? Стесняю я вас. Тратитесь вы на меня». Он посмотрел на нее веселыми серыми глазами, поцарапал согнутыми пальцами бороду. «А как тебе сказать? Без третьего двоим в доме тоскливы. И что, хворая ты, ничего. Есть заботу, кому приложить. Внучек уехал на войну. Мы довольны, что ты прибилась. И не тревожься. Лежи себе, пока здоровеешь вовсе». Лизу они никогда ни о чем не расспрашивали. Но многое она им рассказала сама. Только про семейную свою жизнь ничего не говорила. Не хотела же самой себе рану расправлять. От Евдокима Лиза узнала, что они... жители местные из ближней деревни, был у них женатый сын. Как провели железную дорогу, он устроился путевым обходчиком. на узкой полосе земли,